но это в узком кругу и весьма отвлеченно. То есть у него и в мыслях не было призывать к свержению властей. Он был целиком поглощен своей наукой. Такие люди не представляют непосредственной угрозы режиму, а польза от них огромная. Вот его и не трогали. За границу не выпускали, статьи о нем не печатали, но давали заниматься наукой, а это главное. Само присутствие Дао оздоровляло атмосферу. Это не преувеличение. Это отмечали многие, начиная с Померанчука. Дао тянулся к людям. Он просто жить не мог без постоянного общения со своими учениками и знакомыми, без студенческой аудитории. Это было щедрое общение. Он отдавал им так много времени, как никто другой. Ну а из всех общений с молодежью самое плодотворное — семинар. Он создал семинар наподобие того, в котором сам принимал участие в молодости, наподобие знаменитого семинара Нильса Бора. Хотя, надо сказать, стиль отношений здесь был иной. Но какое это имеет значение, если Дао весь отдавался любимому детищу? Он вкладывал в семинар не только знания, но и душу. Семинар — это квинтэссенция устремлений Дао, его воплощенная мечта. Можно назвать происходящее на семинаре скучным определением — воспитание молодых научных работников, ибо нельзя упускать из виду, что Дао был учителем. Но как весело он оттачивал мысль и слово! Какое наслаждение получал от общения с талантливой молодежью. «Они люди очень талантливые», — говорил он о своих учениках. «Он любил их». Когда ученик начинал путаться, излагая содержание работы, и запинался на словах «если бы», Ландао обычно вставлял. «Если бы у моей бабушки были усы, то она была бы не бабушкой, а дедушкой». Вот еще несколько его семинарских высказываний. «Все, что в химии научного, — это физика, а все остальное — кухня. Мы-то с вами знаем, что математика XX века — это и есть теоретическая физика. Не сомневайтесь в великих возможностях физики. Физика может объяснить любое увиденное в жизни явление. Глупостей много, а разумного — мало. Подобно тому, как все хорошие девушки уже разобраны и замужем, так и все хорошие задачи уже решены. В настоящее время образование необходимо для всякой профессии. Необразованный человек всегда будет чем-то второго сорта. От безделья успехов не будет. Можно быть хорошим специалистом, не питая любви к своей специальности. Но это не относится к науке и к искусству. В науке и искусстве, если к ним не лежит душа, можно быть только посредственностью. Нельзя забивать голову ерундой. Чем больше научного мусора будет засорять вашу голову, тем меньше останется места для верных представлений. Некоторые из учеников Льва Давидовича считают, что ему не следовало тратить столько времени на них. Тогда, мол, у него оставалось бы больше времени на занятия наукой. Но этот вопрос принадлежит к числу тех проблем, которые каждый волен решать сам. Дао не мог лишать себя радости общения с учениками. Было бы слишком опрометчиво утверждать, что ему удалось решить все без исключения жизненные проблемы. Но все, что касается науки, было решено блестяще. Вначале на семинаре анализировали содержание теоретических статей. В 50-е годы порядок изменился. Темами докладов стали исключительно экспериментальные работы. Им давали теоретическое объяснение. Участникам семинаров приходилось много трудиться. Выступить обязан был каждый. Сначала докладчик должен был рассказать о результате своей работы, коротко сообщить основные выводы, потом приступить к подробному изложению темы. Докладчика непрестанно перебивали, ежеминутно вспыхивали дискуссии. И когда уже никто никого не слушал, а все хотели говорить, вмешивался Ландау. Участники семинара не пропускали ни одной стоящей работы —